Открытая книга. Литературная передача. Рассказы Марка Твена читает Василий Бочкарев. Марк Твен. Рассказ называется «Воспоминания». Если я скажу, что моему строгому отцу за долгие 50 лет его жизни лишь однажды понравились стихи, все, кто знал его близко, поверят мне без труда. Если я скажу, что за долгие 30 лет моей жизни я лишь однажды сочинил стихотворение, никто из знающих меня близко не сможет удержаться от выражения признательности. Если я скажу, наконец, что стихотворение, которое понравилось моему отцу, не было тем стихотворением, которое сочинил я, все, кто знал близко моего отца и близко знают меня, согласятся с этим без того, чтобы пришлось представлять им пистолет ко лбу. Поэтическим произведением, которое привлекло внимание моего отца и понравилось ему, была песня о Гаявате. Кто-то, не страшась, как видно, смерти скорой и беспощадной, преподнес ему только что вышедший экземпляр поэмы. И я, почти отказываясь верить своим глазам, смотрел, как он уселся и преспокойно принялся за книгу. Он открыл ее и прочел вслух несколько стихов. С тем самым ледяным судейским беспристрастием в голосе, с которым он обращался к присяжным или приводил к присяге свидетеля. «Лук возьми свой, Гаявата, острых стрел возьми с собою, рукавицы Минджикеван и дубинку Погевоган. Смажь березовую лодку желтым жиром Мишинамы». Тут отец извлек из бокового кармана внушительного вида дарственную запись и, пристально глядя на нее, погрузился в задумчивость. Документ этот был мне знаком. Супруги из Техаса наградили моего сводного брата Орина Джонсона, геройски спасшего им жизнь, превосходным участком земли в одном северном городке. Отец посмотрел на меня и вздохнул. Потом он сказал: «Если бы у меня был сын с таким талантом, как этот поэт, здесь более достойный сюжет, чем индейские легенды». «Если позволите, сэр, где именно?» «В этой дарственной». «В этой дарственной?» «Да, в этой самой дарственной», — сказал отец и бросил дарственную запись на стол. «В этом неприглядном на вид документе скрыто больше поэзии, романтики, возвышенных чувств и красочных образов, чем в легендах всех индейских племен вместе взятых». «Вы так думаете, сэр? А не взяться ли мне за это, сэр? Быть может, я сумею написать об этом поэму?» «Ты?» Мой энтузиазм погас. Мало-помалу взгляд отца смягчился. Он сказал: «Что ж, попробуй. Но помни, без глупостей. Никаких поэтических вольностей за счет истины. Держись фактов». Я обещал держаться фактов и, откланившись, поднялся наверх. В ушах у меня звучали ритмы Гаяваты, а вместе с ними советы отца помнить о возвышенности избранного мной сюжета, но в то же время остерегаться поэтических вольностей за счет истины. Тут я заметил, что машинально прихватил с собой дарственную запись. Мгновение ока мной владел один из тех редких приступов безрассудной дерзости, о которых я упоминал. Я прекрасно знал, что отец хочет, чтобы я воспел в романтическом духе благородный поступок моего сводного брата и увенчавшую его награду. Тем не менее, я решил, не раздумывая долго о последствиях, что выполню лишь букву его приказания. я взял идиотский текст дарственной записи и, ничего не выбрасывая, даже почти не меняя порядка слов, разрубил его на куски, пользуясь стихом Гаяваты как меркой. Мне пришлось собрать всю храбрость, чтобы спуститься вниз по лестнице со своим произведением. Три или четыре раза я останавливался и переводил дух. Наконец, я поклялся себе, что сойду к отцу и прочту ему, что написал. А потом, будь что будет, пусть хоть через колокольню меня перебросит. Я уже раскрыл рот, но отец велел мне подойти поближе. Я придвинулся ближе, однако не более чем на полшага. Мне нужно было сохранить между собой и ним нейтральную зону. Я начал читать. Тщетно было бы пытаться передать, как сперва во взгляде отца отразилось недоумение, как недоумение постепенно уступило место более сильным чувствам, как лицо его потемнело от гнева, и он стал, задыхаясь и судорожно глотая воздух, нервически сжимать и разжимать кулаки, как я читал строку за строкой, словно срываясь в пропасть, и чувствовал, что колени мои дрожат, и силы покидают меня». Благородный поступок! Настоящим подтверждаю, что в контракте заключенном в день 10 ноября в год от рождения Христова 1853, в коем сторонами выступают первая Джоанна Эгрей и супруг ее Филипп Грей из Салема, что в Техасе, и вторая О.Б. Джонсон из Остина в том же штате, и в означенном контракте предусмотрено бесспорно, что у указанная выше сторона Джоанна Эгрей и супруг ее Филипп Грей с надлежащей распиской на означенную сумму уступили, безусловно, отчуждили, подарили и оформили законно в предусмотренном порядке и тем самым передали надлежащее владение или, что тоже, даровали, или, что тоже, отказались от своих досель законных прав владетеля на землю, расположенную в городе Дюнкерке, штат Нью-Джерси, протяженную на север и на юг и юго-запад 124 фута к юго-западу и к югу, к западу от Муллинген-стрит, к северу от Бринген-стрит, и еще пройти на запад 200 футов Бринген-стрит, а потом на юго-запад и на юго-юго-запад, а еще на 200 футов! Я быстро нагнулся, и колодка для снимания сапог угодила в зеркало. Я мог еще немного обождать и посмотреть, что случится дальше, но моя любознательность не простиралась так далеко. Рассказ Марка Твена «Собака» читает Василий Бочкарев. В некоторых отношениях я был всегда крайне щепетильным человеком. Даже в самом юном возрасте я не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми сомнительным путем. Я пытался и не раз, но добродетель всегда торжествовала. С полгода тому назад генерал-лейтенант Нельсон Майлз давал в Нью-Йорке большой обед. Когда мы с генералом болтали вдвоем в гостиной перед тем, как идти к столу, он сказал: «Мы с вами знакомы уже лет 30, не правда ли?» Я сказал: «Да, в этом роде». Он подумал минуту и сказал: «А ведь мы могли встретиться в Вашингтоне в 1867 году. Мы были там с вами в одно время». Я сказал: «Да, но вы забываете, что я был тогда никому не известен. Я даже не подавал надежд. Вы же прославленный герой гражданской войны, только что вернулись с блистательной кампании на Дальнем Западе, получили звание бригадного генерала, и ваше имя было у всех на устах. Если бы вы меня и встретили тогда, эта встреча не сохранилась бы у вас в памяти, разве только если бы она была отмечена чем-нибудь необыкновенным. Прошло добрых 40 лет. Можно ли за такой промежуток времени сохранить в памяти случайную встречу?» Тут я переменил тему разговора и имел к этому достаточное основание. Мне не стоило бы ни малейшего труда напомнить генералу, что мы встречались в 1867 году в Вашингтоне, но я этого не сделал из боязни сконфузить себя и его. Я хорошо помню эту встречу. Вот как было дело. Я только что вернулся тогда из поездки на Квакер-Сити и подписал договор на книгу о моем путешествии. Я был без гроша и отправился в Вашингтон поискать чего-нибудь, чтобы продержаться, пока я буду писать свою книгу. В Вашингтоне я встретил Уильяма Суинтона, и мы вместе с ним разработали план, как добывать себе хлеб насущный. Мы стали отцами-изобретателями предприятия, которое сейчас является столь обычной формой газетной работы. Мы создали первый на нашей планете газетный синдикат. Он был, правда, невелик, но начинает всегда с малого. В списке наших клиентов значилось 12 периодических изданий. Это были еженедельники, влачившие жалкое и безвестное существование в самых глухих углах нашей страны. Все эти журналы были чрезвычайно горды тем, что имеют собственного вашингтонского корреспондента, и мы были очень довольны, что могли являться предметом их гордости. Каждый журнал получал от нас 2 письма в неделю по доллару за письмо. Каждый из нас писал еженедельно по письму и, размножив его в 12 экземплярах, посылал нашим благодетелям. Таким образом, мы вдвоем зарабатывали 24 доллара, на которые при наших скромных требованиях могли жить беспечально. Суинтон был одним из самых милых и очаровательных людей, каких мне приходилось встречать, и блаженство нашей совместной жизни не знало предела. Суинтон был деликатен от природы. Воспитание развило в нем эту черту характера. Он был джентльменом от природы. Воспитание развило в нем и эту черту характера. Он был высокообразованным человеком, он был ангельски кроток, он был чист в помыслах и речах. Он был шотландец и пресвитерианин, пресвитерианин старой школы. Он искренне любил свою религию, относился к ней с глубокой серьезностью и черпал в ней утешение и душевное спокойствие. У Суинтона не было ни единого порока, если не считать бескорыстной и нежной страсти к шотландскому виски. Я не считал это пороком, потому что Суинтон был шотландец, а шотландское виски для шотландца все равно, что молоко для человека другой национальности. Скорее, это была добродетель. Правда, не из дешевых. 24 доллара в неделю были для нас состоянием, если бы не бутылка. Бутылка же требовала непрестанных расходов. Стоило одному денежному переводу задержаться, и мы оказывались на краю пропасти. Был как раз такой случай. Нам требовались 3 доллара. Они были нужны нам в тот же вечер. Я уже не помню, на что нам были нужны сразу 3 доллара, я только помню, что они были нужны до зарезу. Суинтон сказал мне, чтобы я шел доставать 3 доллара. Он сказал, что сам тоже пойдет. У него не было и тени сомнения, что мы достанем деньги. Такова была твердость его религиозных убеждений. Я, говоря по совести, не разделял его уверенность. Я понятия не имел, где мне добыть эти 3 доллара. И так ему и заявил. Я увидел, что ему стало стыдно за меня, за слабость моей веры. Он сказал мне, чтобы я не терзал себя сомнениями. Бог нам поможет. Он говорил об этом, как если бы это само собой разумелось. Я видел, что он действительно рассчитывает на Божью помощь, и хотел сказать ему, что, насколько я знаком с этим предметом, не буду передавать нашего спора. Его твердая вера подействовала на меня. Я вышел почти уверенный, что Бог нам поможет. В течение часа я блуждал по улицам, тщетно стараясь придумать, как бы мне достать эти 3 доллара. Наконец я забрел в вестибюль Эббетхауза. Это был новый отель, и сел в кресло. Вскоре в вестибюль вбежала собачка. Она постояла, поглядела на меня, и в глазах у нее я прочел вопрос: «Ты не обидишь меня?» Я ответил тоже глазами, что я ее друг. Она благодарно помахала хвостом, подошла, положила морду мне на колени и поглядела на меня неотразимо ласковыми карими глазами. Это было прелестное создание, изящное, как молодая девушка, и все укутанное в шелк и бархат. Я поглаживал ее шелковистую голову и ласкал ее вислые ушки. Мы походили на влюбленную пару. В эту минуту бригадный генерал Майлз, герой дня, вошел в вестибюль отеля мужественной походкой в пышном мундире синим золотом, привлекая к себе общее внимание. Он увидел собаку и остановился. Глаза его загорелись. Генерал наклонился и погладил собаку. «Какой чудесный песик! Просто красавец! Не продадите ли вы его?» Я был поражен. Вот оно чудо! Предсказание Суинтона сбывалось. Я сказал: «Что ж, могу продать». «Сколько вы хотите за него?» — спросил генерал. $3. Генерал, видимо, удивился. Он сказал: $3? Всего $3? Но ведь это замечательная собака. Она должна стоить не меньше $50. Если бы она была моя, я не продал бы ее и за 100. Боюсь, что вы не знаете ее настоящей цены. Подумайте, я не хочу обижать вас». Если бы он знал действительное положение дела, он понял бы, что не может меня обидеть так же, как я не могу обидеть его. Я ответил твердо, как и в первый раз: $3. Я прошу за собаку $3. «Ну что ж, если вы настаиваете, пусть будет по-вашему», — сказал генерал. Он уплатил мне $3, взял собаку и поднялся к себе наверх. Минут через 10 в вестибюль вошел пожилой человек с меланхолическим выражением лица и стал бродить взад и вперед, озираясь и заглядывая под столы и кресла. Я спросил его: «Вы ищете собаку?» Его лицо было озабочено и печально. Теперь оно засветилось радостью, и он воскликнул: «Да, вы ее видели?» «Видел», — сказал я. «Она только что была здесь. Я видел, как она пошла за одним джентльменом. Если вы пожелаете, думаю, что я мог бы ее разыскать». Я никогда не встречал такого выражения благодарности. Дрожащим от признательности голосом он сказал, что просит меня поискать собаку. Я сказал, что готов быть ему полезным, но поиски собаки должны отнять у меня некоторое время. Надеюсь, что он вознаградит меня за хлопоты. Он сказал, что сделает это с наслаждением. Он повторил несколько раз «с наслаждением» и спросил, сколько я хочу. Я сказал: $3. Он был удивлен. Он сказал: «Это же гроши! Я охотно уплачу вам 10, но я сказал: «Нет, я прошу $3. И пошел к лестнице, ведущей наверх, не дожидаясь ответа, ибо Божья помощь испрашивалась Суинтоном в размере $3. И я счел бы кощунством просить хотя бы на цент больше. Проходя мимо конторки портье, я спросил у него номер комнаты, которую занимал генерал, и, придя туда, застал генерала Майлса, занятого блаженной вознёй с собакой. И я сказал: «Мне очень жаль, но я пришел за собакой». Он был поражен. «За собакой? Но это же моя собака! Вы продали ее мне и получили за нее столько, сколько просили». «Да», — сказал я, — «это верно. Но мне придется ее забрать, потому что ее нужно вернуть хозяину». «Какому хозяину?» «Хозяину собаки. Это не моя собака». Генерал был изумлен пуще прежнего и на минуту, видимо, лишился дара речи. Потом он сказал: «Вы хотите сказать, что вы продали чужую собаку и сделали это сознательно?» «Да, я знал, что это чужая собака». «Как же вы ее продали?» Я сказал: «Вы задаете странный вопрос. Я продал ее, потому что вы просили меня об этом. Вы хотели купить собаку. Вы не можете этого отрицать? Я не навязывал ее вам. Я вообще не помышлял о том, чтобы продавать ее. Но мне казалось, что если мне представляется возможность оказать вам услугу... Он прервал меня на полуслове. Оказать мне услугу — это самый поразительный способ оказывать услуги, о которых мне приходилось слышать. Подумать только! Продать мне заведомо чужую собаку! Тут я прервал его и сказал: «Вы спорите не по существу. Вы сами сказали мне, что такая собака может стоить $100. Я взял с вас $3. Разве это не доказывает мое бескорыстие? Вы предлагали уплатить больше. Вы это помните? Я же взял у вас $3. Вы не можете этого отрицать». «Боже мой! Какое это имеет отношение к делу? Суть в том, что собака вам не принадлежала. Неужели вы этого не понимаете? Вы, очевидно, полагаете, что в продаже чужой собаки нет ничего худого, если вы продаете ее по низкой цене. В таком случае...» Я сказал: «Давайте прекратим этот спор. Что бы вы ни говорили, вы не можете обойти тот факт, что цена, которую я назначил за собаку, была, учитывая, что это чужая собака, справедливой и честной ценой. Спорить об этом дальше значит попусту тратить время. Сейчас я хочу забрать собаку, потому что хозяин ищет ее. Ясно, я должен это сделать, мне ничего другого не остается. Поставьте себя на мое место. Допустим, что вы продали собаку, вам не принадлежащую. Представьте теперь...» «Послушайте!» — сказал генерал. «Не сводите меня с ума своими идиотскими рассуждениями! Берите собаку и оставьте меня в покое!» Тогда я отдал ему полученные от него за собаку $3, повел собаку вниз, передал владельцу и получил от него $3 за хлопоты. Я ушел с чистой совестью. Заработок был мой честным. Я никогда не смог бы воспользоваться $3, которые я получил за собаку, потому что они не принадлежали мне по праву. Но $3, которые я получил за то, что вернул собаку ее законному владельцу, были мои целиком и полностью, ибо я заработал их честным трудом. Если бы не я, этот человек мог бы и не найти свою собаку и лишиться ее навсегда. Мои нравственные правила не поколебались до сего дня. Я всегда был честен, я знаю, что не сойду с этой стези. Я никогда не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми сомнительным путем. Так было дело. Кое-что, впрочем, я выдумал. Рассказы Марка Твена «Воспоминания» и «Собака» читал Василий Бочкарев. Вы слушали программу «Радио России. Открытая книга».